«Боишься привидений, дерьмо цыплячье?» — осведомился Деннис. «Деннис, прекрати!» — сказала Терри с отсутствующим видом. Она подобрала тонкую фарфоровую чашку с китайским узором. «Это очень мило, это...» Хэл увидел, что Деннис нашел в спине обезьяны заводной ключ. Черные крылья ужаса распростерлись над ним. «Не делай этого!» Он выкрикнул это более резко, чем собирался, и выхватил обезьяну из рук Денниса еще до того, как понял, что делает. Деннис оглянулся на него с удивленным видом. Терри тоже обернулась, и Питер поднял глаза. На мгновение все они замолчали, и ветер снова засвистел очень низким, неприятным, позывающим свистом. «То есть я хотел сказать, что она, наверное, сломана», — сказал Хэл. «Она всегда была сломана, за исключением тех случаев, когда ей не хотелось этого». «Но это не причина меня грабить», — сказал Деннис. «Деннис, заткнись!» Деннис моргнул и на секунду приобрел почти встревоженный вид. Хэл давно уже не говорил с ним так резко. С тех пор, как потерял работу в National Aerodyne в Калифорнии 2 года назад, и они переехали в Техас. Деннис решил не задумываться об этом. Пока. Он снова повернулся к картонной коробке и начал рыться в ней. Но там остался один только хлам. Сломанные игрушки с торчащими пружинами и вылезающей набивкой. Звук ветра становился все громче. Он уже гудел, а не свистел. Чердак начал слегка потрескивать со звуком, напоминающим чьи-то шаги. «Ну, пожалуйста, папочка!» — попросил Питер так тихо, что слова были слышны лишь его отцу. «Ну, да», — сказал он. «Терри, пошли». «Но я еще не кончила разбирать это». «Я сказал, пошли». На этот раз пришлось ей удивиться. Они сняли 2 смежных комнаты в мотеле. В тот вечер дети уснули в своей комнате в 10 часов. Терри спала отдельно от них. Она приняла 2 таблетки валиума на обратной дороге из их дома в Каско, чтобы успокоить нервы и предотвратить подступающую мигрень. В последнее время она часто принимала валиум. Это началось примерно в то же время, когда компания National Aerodyne уволила Хэлла. В последние 2 года он работал на Texas Instruments. Он получал на $4000 в год меньше, но это была работа. Он сказал Терри, что им страшно повезло. Она согласилась. Он сказал, что множество программистов остаются вообще без работы. Она согласилась. Он сказал, что дом в Арнетте так же хорош, как и дом во Фресно. Она согласилась, но ему показалось, что ее согласие на все это было лживым. И кроме того, он терял связь с Деннисом. Он чувствовал, как ребенок со все большей преждевременно набранной скоростью удаляется от него. «Прощай, Деннис. До свидания, незнакомец. Было так славно ехать с тобой в одном поезде». Терри сказала, что ей кажется, будто мальчик курит сигары с марихуаной. Ей несколько раз удалось уловить запах. «Ты должен поговорить с ним, Хэл». И он согласился, но пока не сделал этого.